Глава 28. Следующие несколько дней Вальхейм лихорадила. Известие о смерти кардинала и о его многочисленных преступлениях ураганом пронеслось по всему королевству, посеяв смятение, разочарование, гнев в сердцах людей. Зато родным и близким безвинно пострадавших магов этот вечер перемен принес надежду. Судебные разбирательства по делам колдунов, якобы призывавших в Навену демонов, были приостановлены. Теперь оставалось только набраться терпения и дождаться, когда невиновные окажутся на свободе, а их места в самых высоких неприступных башнях Фарлевека и его сырых подземельях займут настоящие заговорщики. Те маги, которым Бафримон посулил власть и богатство, и которых собирался поставить во главе королевства после свержения истинных правителей Вальхейма. Мэтр Легран вернулся в столицу и был принят обратно в колледж стихии с распростертыми объятиями на прежнюю должность магистра. За пожилого колдуна ходатайствовал Моран, которого его величество теперь готов был на руках носить и выполнять любую его просьбу. Король и королева пребывали в легком шоке. Или не в легком. Ее величество, для которой вера в единую из служителей богини являлась краеугольным камнем в фундаменте ее жизни, была раздавлена изменой Прилата. Алоет несколько дней не покидала своих покоев, оплакивая погибших и взывая к милости Пресветлой Виталы. Не подпускала к себе даже любимец Фрейлин. Только пару раз встретилась с иландским послом, прежде чем герцог Кастальда покинул Навену, довольный успешным завершением переговоров. Отныне Лания и Вальхейм, несмотря на козни Бафримона, его попытки развязать между соседями войну и урвать для себя лакомый кусок земли, снова стали друзьями и союзниками. Жажда власти толкала первого министра короля на поистине нечеловеческие поступки. Обыскав кардинальский дворец, стражи выяснили, что мерзавец проводил эксперименты над магами-стихийниками, использовал их в качестве опытного материала. Подселял в несчастных демонов, надеясь разгадать секрет моров и понять, как древние чародеи, черпая из потусторонних тварей силу, сохраняли при этом свои тела невредимыми и не теряли рассудок. Не знаю, удалось ли кардиналу разгадать тайну древних, и даже боюсь предположить, сколько одержимых, ставших таковыми не по собственной воле, заплатили своей жизнью за эту жажду знаний, власти и наживы. Призывая в Вальхейм демонов, кардинал надеялся, что маги, отчаявшиеся и напуганные для борьбы с потусторонними тварями, рано или поздно обратятся к темной магии предков. Думал, убийство короля и королевы станет финальным аккордом в его кровавой пьесе. А потом в грандиозные планы его высокопреосвященства вмешался маркиз де Шалон. Бафримон мечтал возродить моров, стать первым среди первых, а в итоге превратился в пепел и тлен. Еще не скоро вальхеймцы забудут о кошмарах минувших месяцев. И тем не менее, я верила, что рано или поздно наше королевство оправится от трагедии, от страшных потрясений. Навена снова станет самой прекрасной столицей мира, городом, красоту которого воспевали и будут воспевать в своих балладах трубадуры. Городом, где люди будут без страха выходить на улицу, не боясь нарваться на одержимого или принявшего человеческое обличье демона. Моя любимая светлость оправлялся и поправлялся вместе со столицей. Даже, как по мне, выздоравливал слишком быстро. Нет бы со мной денек-другой в кровати поваляться. Кое-то веки отдохнуть, книжку почитать, да и просто пообниматься и в волю нацеловаться. Но это же де Шалон. Не успев избавиться от демонической заразы, Моран сразу же вернулся на службу. Я готова была молиться на доброхота, сообщившего маркизу о местонахождении артефакта. В тот же день дворец кардинала был тщательно осмотрен, а уже вечером на моих глазах камень вобрал в себя всю тьму, что отравляла и медленно убивала стража. Кристалл, некогда прозрачный, чистый, как капля родниковой воды, а после изгнания высшего, ставший чернее угля, был уничтожен. Вместе с ним этот мир покинул и демон. На все имущество кардинала был наложен арест. Не тронули только дворец Дальбре, по бумагам принадлежавший незаконнорожденному сыну Прилата, герцогу Дальбре. Его светлость заклеймил действия отца и прилюдно от него отрекся. Это-то и спасло Кретьена от ареста и разорения. А жаль. Нет, мы ничего не имели против марионетки Сарен Апаль. Даже дуэли с големом ему простили, ведь действовал Кретьен по наущению своей злопамятной супруги. Но его арест дал бы Морану повод взять под стражу и лжегерцогиню. Увы, его величество объявил, что дети не повинны в грехах отцов. Таким образом, Люстон XIV желал показать своему народу, что королевское милосердие безгранично. «А может, ну ее, Сирен?» — лениво ковыряя жаркое из кролика, спросила я, прервав страстный диалог мужа с шевалье де Лоленом. Вот уже битый час, вместо того, чтобы наслаждаться вкуснейшими блюдами и терпко-сладким вином из Гавои, они решали, как именно лучше наказать мою мерзопакостную кузину. Мне оставалось только диву даваться и поражаться неиссякаемой фантазии братьев. Скормить сирен акулам? Замуровать в самой высокой башне самого отдаленного монастыря? Сбросить с крыши Анфальма? Энтузиазму маркиза и шевалье хватило бы еще на дюжину вечеров. Не верю, что она успокоилась. Моран откинулся на спинку стула и промокнул губы салфеткой. «Пока жива она, ты в опасности». «Сирен, воровка и убийца!» — жаром припечатал Кассиан. «Или ты уже забыла, что она украла у тебя силу? Только за одно это ее следует наказать. Уже молчу про многие другие преступления». «Ну, то, что она украла силу, доказано не было. Это всего лишь мое предположение», — справедливости ради заметила я. «Есть у меня одна идея, как можно опровергнуть их или подтвердить». Допив вино, рубином расплескавшееся по дну бокала, страж приблизился ко мне. «Если ты уже поела, предлагаю прогуляться». В глазах мага, черных как смоль, отражались блики пламени, делая взгляд теплее, мягче. Лицо его украшало самое потрясающее из всех улыбок, светлое, чистое, безмятежное. Избавившись от демона, Моран преобразился. И я вместе с ним. Мы начинали новую жизнь, и, наверное, маркиз прав. Единственное, что могло ее омрачить, отравить наше с ним существование, — это сирен. Она действительно заслуживала наказания. Вот только мне совсем не хотелось, чтобы страж брал грех на душу. Было бы здорово, если бы кузину настигло возмездие, но только без нашего участия. Я безумно устала от вражды и бесконечных интриг, от ненависти, что испытывала к сирен, и которую она питала ко мне. Сейчас я мечтала об одном — о спокойной жизни на лоне природы в Вальдемане. С моим стражем и нашим пока еще крошечным сокровищем, что продолжало расти во мне. Вложив руку в ладонь мужа, улыбнулась, почувствовав тепло его пальцев. «И куда же ваша светлость изволит прогуляться на ночь глядя?» «В Альнею, за ответами, которые ты так долго искала». Заинтриговал. В древнее святилище, хранившее в себе темные сущности всех живущих ныне стражей, мы отправились без Кассиена. Шевалье умчался на свидание с мадам Мариет, несколько месяцев назад потерявшей мужа. Хвала единой, теперь с ее отцом, мэтром Леграном, все в порядке. А в будущем мадам Мариет, возможно, обретет и самого лучшего в мире супруга и отца для своего будущего ребенка. Лучшего после Морона, конечно же. Альнея встретила нас тишиной, сумраком и прохладой, веявшей от древних стен. Пламенем факелов, золотившим серый камень, рождавшим причудливые тени на бугристой кладке, которых я теперь не боялась. Рядом с Мороном чувствовала себя неуязвимой и бесстрашной. «Так с кем же мне на сей раз предстоит общаться?» — который раз поинтересовалась у скрытного нашего, никак не желавшего удовлетворить мое любопытство. «Если с твоей копией, то смею тебе напомнить, наше с ним знакомство вышло не из приятных, характер у твоей сущности преотвратный». «У той, с которой я тебя познакомлю, полагаю, тоже не сахар». По лицу стражи расползлась издевательская улыбка. «Моран!» Любит он играть у меня на нервах, даже сейчас, когда перестал быть зачарованным и одержимым. Не капризничай. Тихонько рассмеялся, его упрямая светлость и крепче сжал мою руку, заслышав шепот, доносящийся из зеркал. Я вздрогнула, но тут же вспомнила, что сущности стражи не опасны, они всего лишь призраки своих могущественных хозяев. Сейчас сама все увидишь. Нравится тебе меня мучить? Уже пришли. Маркиз остановился перед зеркалом, последним в бесконечной веренице зеркал. В серебристой глади клубился туман. Поднеся руку к потемневшей, растрескавшейся от времени раме, по которой вился почти неразличимый орнамент, маг прижался к ней ладонью и что-то неразборчиво прошептал. Узор замерцал, словно по желобам рамы потекла лава, и мгла в зазеркалье начала принимать очертания человеческой фигуры. Превращаться в девушку. Стройную и ладную. Высокую, темноволосую, зеленоглазую. Волнение, прокатившееся по телу и готовое вырваться наружу коротким вскриком, застряло в горле. Я сглотнула, зачем-то зажмурилась, чтобы в следующий миг распахнуть глаза. Из зеркала на меня смотрела я сама. «Кого я вижу?» — захлопала ресницами в притворном удивлении отражение и опустилась перед нами в кокетливом реверансе. Неужели госпожа маркиза решила познакомиться со своим альтер-эго? Добрый вечер. Зачем-то брякнула я. Тень усмехнулась. Давно пора. Помню, какой шок испытала, встретившись с заточенной вольнее версией Морона. А увидев себя, растерялась. Стояла, позабыв, как дышать, не шевелясь. Просто смотрела на девушку, улыбающуюся мне из-за зеркалья. Улыбка эта вышла немного насмешливой, но не было в ней ни в чуть прищуренных пронзительных зеленых глазах злости, какая исходила когда-то от двойника стража. Одета Александрин номер 2 была, как и я, в пышное платье из бледно-розового фая, с манжеты, выреза которого стекало белоснежное кружево, красиво его обрамляя. Если бы сущность, беря пример с меня, тоже не двигалась, я бы решила, что передо мной самое, что ни на есть, обычное зеркало, а девушка в отражении — это я сама. «Думала, придешь раньше. Разве тебе не интересно узнать правду?» Еще спрашивает. «Да я полжизни готова отдать. Не своей, конечно же, а вот Сирен или Адриена запросто. Лишь бы, наконец, понять, кто и у кого забрал силу и кому эта самая сила принадлежала изначально. Если мне, тогда, получается, кузина не просто лишила меня магии, она отняла у меня много больше — любовь матери, уверенность, веру в себя, надежду на счастье. Кто знает, как бы сложилась моя судьба, не признай жрецы единой меня тогда пустышкой. Хотя, с другой стороны, ничего бы этого не было. И я бы, возможно, даже не повстречала стража. Так что жалеть о прошлом глупо. А вот узнать его тайны необходимо. Иначе не смогу успокоиться. Подойди». Продолжая загадочно улыбаться, призрачная дева поманила меня игривым движением пальца. «И чем же мне придется с тобой расплачиваться за правду?» «Знаю я этих вымогателей. Касьян рассказывал, как тень Сирен все время свободу у Морона клянчила. Видите ли, ей зазеркалье было тоскливо и скучно, а раз теперь ее сущность заменила моя, то...» «Уф, совсем запуталась. Просто подойди». Сверкнула хитрыми глазищами красавица, изумрудными, как у кошки, яркими, пронизанными золотым пламенем. «Не бойся», — мягко шепнул Морон. «Она не причинит тебе вреда, к тому же я рядом». Поколебавшись мгновение, шагнула ближе к зеркалу. Девушка в нем протянула мне руку, прижалась ладонью к мерцающей глади. И я, следуя ее примеру, прикоснулась к отражению. Наши ладони сомкнулись. Даже сквозь хрупкую зачарованную грань, что разделяла нас, я ощутила жар, сорвавшийся с кончиков ее призрачных пальцев. Вздрогнула от пробежавшей по телу обжигающей волны и почувствовала, как погружаюсь в океан прошлого. Темные воды сомкнулись надо мной. Богато обставленная комната. Позолота, растекающаяся по мебели красного дерева, цветочными узорами распускающиеся на шелке обоев, слепит глаза. Но я не замечаю всей этой роскоши, слишком для того мала. Сижу на высоком стуле и играю на клавесине. Вернее, шлепаю по клавишам крошечными ладошками, сочетая несочетаемые звуки. Тетушка морщится. Кажется, моими стараниями у графини Лекруа начинает болеть голова. «Ксандра, перестань немедленно!» Раздраженно вскрикивает она. «Скорее подойди сюда! Ты ведь привезла с собой куклу, которую я тебе подарила!» «С мадмуазель Лорели я не расстаюсь никогда. Даже Маржери нельзя с ней играть!» «Подойди сюда!» — повторяет ее сиятельство и манит меня, улыбаясь. Я спрыгиваю со стула, бегу, топоча ногами по теплому паркету, по которому прыгают солнечные зайчики. Спешу к любимой тетушке, доверчиво показываю ей куклу, что прежде, пока играла на клавесине, смирно лежала у меня на коленях. Вот она. Аннабель Лекруа опускается передо мной на колени, шурша парчой юбки, на которой цветут розы из драгоценных камней. Нос щекочет терпкий запах духов. Меня так и подмывает чихнуть. Рыжие кудри, обрамляющие бледное от белил лицо графини, блестят в полуденных лучах яркого летнего солнца, как и ее зеленые-призеленые глаза. «А давай поступим так. Ты мне ее сейчас отдашь на время, а пока поиграешь с другой куклой». Тетушка поворачивает голову, я слежу за ее взглядом и вижу невероятной красоты фарфоровую игрушку. Волосы у нее, как у графини, и такие же колдовские глаза. И платье сверкает и переливается от обилия рассыпанных по лифу и шелковому подолу камней. Ну, прямо как у мадам Лекруа. «Какая красивая!» — восторженно шепчу я, машинально разжимая пальцы и отпуская Лорели. «Посиди пока здесь, я скоро вернусь. Только не играй на клавесине». Графиня поднимается с колен, и я жадно вдыхаю непротравленный духами воздух. Бегу к окну, на подоконнике которого, широко расставив ноги, сидит самая прекрасная в мире кукла. Восторженно взвизгиваю, тянусь ручками к фарфоровой красавице, каких прежде никогда не видела, и слышу за спиной мягкий, вкрадчивый голос тетушки. «Ксандра, ты ведь не против, что я заберу ее на время?» «Не-а». «Согласна?» — зачем-то переспрашивает мадам Лекруа. «Ага», — рассеянно отвечаю я, с трепетом проводя пальчиками по складкам юбки сказочной принцессы. «Поиграй пока». И снова шуршание платья, за которым шлейфом тянется густой аромат духов. Слышу скрип отворяющейся двери. Оборачиваюсь на звук и вижу в проеме приоткрытых створок жутковатую, сгорбленную старуху, крючковатыми пальцами хватающую мою любимую куклу. Зажмуриваюсь испуганно, открыв глаза, понимаю, что в комнате я одна, вокруг никого, пустота. И внутри меня тоже разрастаются холод и пустота. Тьма. Я больше не чувствую в себе огня. Домой мы отправились тем же путем, каким попали в древнее святилище Вальхейма, через зачарованное зеркало, что стояло в келье одного из его служителей, молчаливого седовласого господина, с которым Мором уже давно водил дружбу, взаимовыгодную. Его светлости предоставляли доступ в подземелье Альнеи, в то время как пожилой маг обогащался за счет маркиза и наверняка радовался каждому его визиту. Но что-то мне подсказывало, что сегодняшнее посещение древней обители стало последним. Стражу больше незачем туда возвращаться. Некого искать. Ног под собой не чувствую. Оказавшись в мужниной спальне, я с наслаждением сбросила туфли, зарываясь ступнями в густой, приятно покалывающий кожу ворс ковра. И пока Моран зажигал свечи, белевшие в фигурных канделябрах, я освобождала свою копну от серебряных шпилек, коими сегодня утром щедро украсила Мадлен мою прическу. Ни с чем не сравнимое удовольствие распустить волосы, а ослабить корсаж. Узнать правду, которую Аннабель Лекруа надеялась унести с собой в могилу. И таки унесла. Наверняка покойная графиня и предположить не могла, что спустя столько лет обман не просто раскроется, сила вернется к своей законной хозяйке, ко мне. Стоя у окна, за которым плескалась пронзительно синяя, вся в блеске бриллиантов звезд ночь, я меланхолично размышляла о прошлом, о коварстве родной тети, ради пустышки дочери, а может, в стремлении избежать позора, решившейся на богопротивный поступок. Распутывая пальцами волосы, темной пелериной укрывавшей мне плечи, вглядывалась в свое размытое отражение, как будто видела себя впервые в жизни. Получается, подаренная графине кукла постепенно вытягивала из меня магию, словно губка, впитывая ее в себя. Они обманом заставили меня отказаться от дара и преподнесли его сирен. Всю свою сознательную жизнь я считала себя ничтожеством. Ничтожеством была не ты, а она. Мурон бесшумно приблизился ко мне, мягко привлек к себе. Было безумно приятно вот так стоять, укрывшись в его руках, ощущая твердость горячей мужской груди, к которой меня прижимали, и тяжесть ладоней у себя на талии. Несколько месяцев назад, в ночь нашего знакомства, я трепетала в его объятиях, дрожала осиновым листом, мечтая, чтобы поскорее отстранился и вместе с тем желая дальше чувствовать его присутствие, его близость, от которой сейчас, как и тогда, приятно кружилась голова, и сердце в груди начинало учащенно биться. Усталость, опустошение, вызванное сногсшибательным открытием, смешались с будоражащим чувством волнения, пьянящим предвкушением. От него покалывало кончики пальцев и томительно сладко тянуло низ живота. Так происходило всякий раз, стоило мне оказаться в его объятии. В тусклой глади окна теперь отражались он и я. Две такие разные половинки, несмотря на все невзгоды и испытания, что выпали на нашу долю, сумевшие найти дорогу друг к другу и стать единым целым. Моран продолжал смотреть мне в глаза, отражавшиеся в этом импровизированном зеркале, как будто пытался загипнотизировать, хотя в этом не было необходимости. Я и так была им одурманена, зачарована. Добровольно пленила себя любовью с того самого момента, когда впервые его увидела. Потонула в блеске темных колдовских глаз, ведомая шепотом любимых губ, сейчас ласкавших какую-то невероятно чувствительную точку у меня за ушком, готова была бежать за ним хоть на край света. И знала, что ради меня и для меня он сделает то же самое. Нарочито медленно и в кои-то веки аккуратно, желая растянуть эти мгновения сладострастной прелюдии, и чтобы обострилось чувство предвкушения, а у меня еще больше задрожали колени, Его светлость расшнуровывал мне корсаж. Тихим, севшим от желания голосом нашептывал на ухо, что я его вся, без остатка. Так было и так будет всегда. Зашуршали юбки, одна за другой скользнувшие на пол. Моран прижал меня к себе крепче, теснее, заставляя зажмуриться от наслаждения. Кажется, еще немного и замурлычу в его руках, как самая настоящая, приласканная хозяином кошка. Вместе с поцелуями, невесомыми бусинами распустившейся жемчужной нити, рассыпавшимися по плечу, по коже разбежались и мурашки. Хлынули вниз, вдоль позвоночника, по напряженной груди, оседая внизу живота, под пальцами маркиза, неторопливо ласкавшими меня. «Ты будешь гореть сегодня для меня. Со мной, Александрин!» Выдохнул мое имя страстно, хрипло, обжигая своим дыханием. Своим взглядом, который по-прежнему не отводил. Я всхлипнула от очередной изощренной неспешной ласки, выгнулась в его руках, готовая гореть вместе с ним, стать средоточием его пламени, и услышала шепот признания. «Ты мое желание, мой огонь!» Резко развернув к себе, Моран завладел моими губами, порывисто, жадно, заточая в плен своих ладоней мое лицо, проникая в меня, сливаясь со мной в упоительном, дурманящем поцелуе. От такого не только сердце сбивается с ритма, но и мир замирает вокруг, исчезает, растворяясь в мареве желания, которое нам обоим никогда не удастся утолить. Ему всегда будет меня мало, а мне его. Начинаю подозревать, что у тебя имеется еще один скрытый дар. Легко подхватил меня на руки маркиз и понес к кровати, не сводя потемневшего, наполненного страстью взгляда с припухших от поцелуев губ, которые я продолжала игриво покусывать, намеренно дразня мужа, распаляя его еще больше. «Превращение меня в зависимого от тебя». «Ничего не имею против такой зависимости». Пальцы запутались в коротко стриженных черных, как смоль, волосах мага. Потянулась к стражу и теперь уже прикусывала губу ему. Поцелую, в котором нежность смешалась с голодом, жаждой, что магнитом притягивали нас друг к другу. Наградой мне стал тихий рык, полыхнувший в дико молчущем взгляде возбуждения, которое он больше не пытался сдерживать. Меня прокинули на кровать. Почувствовав, как обнаженная кожа соприкоснулась с шелком простыней, я зажмурилась от удовольствия. Контрастом с прохладной ткани, в отблесках пламени, отливавшей то золотом, то серебром, обжигающе горячими казались прикосновения любимых губ и рук. Я потянулась к нему, привлекая к себе своего мужчину, обвивая ногами его бедра, желая разделить с ним его желание, его страсть, волнами накатывающие на него, на нас. Подалась навстречу губам, жадно припавшим к сладко-ноющему полушарию. Прогнулась покорно, подвластная горячим, властно удерживающим меня за бедра рукам. Схлипнула от дразнящей ласки языка, не перестававшего теребить тугую горошину соска. Другую его светлость принялся неторопливо перекатывать между пальцами, посылая по всему моему телу разряды удовольствия. Яркого, острого, невозможного. «Войди в меня», — прошептала, раскрываясь. «Скорее, хочу тебя». Требовала, умоляла, желала. Только его. Сейчас так же сильно, как в нашу первую брачную ночь и все ночи после нее. Как будет угодно моей маркизе. Низкий хриплый шепот с едва уловимой смешинкой. Запястья оказались в плену сильных пальцев. Нежно вжимая мои руки в некогда пышно взбитые подушки, Моран накрыл меня собой. Обездвиженная, подчиненная. Закусив губу, я взволнованно задержала дыхание, наслаждаясь долгожданным ощущением наполненности, единения, каждым его проникновением. Поначалу такими томительно медленными, от которых кругом идет голова, а с губ срывается бессвязный шепот, стоны, всхлипы удовольствия. Взгляд, затуманенный все нарастающим наслаждением, что дарили мне движения его тела, отражался в черных горящих глазах стража. Мое же тело, словно музыкальный инструмент, подхватывало его ритм, создавая единую мелодию поения. Моран пронзал меня, постепенно ускоряясь. С каждой минутой двигался резче, быстрее, тяжело дыша, жмурясь и порыкивая от удовольствия. Пока от очередного неистового толчка, слившегося с жадным поцелуем, у меня не перехватило дыхание, а следом волной накатило всесокрушающее наслаждение. По телу стража прошла судорога. Краем сознания, медленно уплывающего в никуда, я ощутила, как он, приникнув влажным лбом к моему лбу, горячими толчками изливается в меня, блаженно прикрыв глаза. и вместе со мной исчезает из этого мира.